Культурная среда. Добрый вечер. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская. И сегодня у нас в гостях Юлия Иванова, художник. Добрый вечер, дорогие друзья. Юлию я знаю уже, можно сказать, давно, несколько лет мы общаемся и встречаемся, и я обычно рассказываю, как вот вытаскиваю, когда человека, да, притаскиваю сюда и начинаю расспрашивать. Дело в том, что с Юлией я сперва познакомилась заочно, мне очень много про тебя рассказывали наши общие знакомые, друзья, художники, Лена Лихацкая, конечно, да, Анна Осипова, Василий Слонов, совершенно разные люди, да, все друзья, они рассказывали о том, что Юлия – это человек, который, ну, как художника я видела твои работы, да, а вот как у человека, который придумывает проекты, мне говорили твои знакомые. Это было просто совершенно такое особое свойство. Ты человек, про которого говорят, который известен как художник, и который в кругу художников известен как тот, кто придумывает что-то такое. Самый известный твой проект, который в Красноярске и за пределами Красноярска по всему миру известен, это проект тот, который... «Ангелы мира». «Ангелы мира» проект, и мы про него сейчас пару слов тоже скажем, но мне вот очень хотелось бы поговорить про твои другие проекты, те, которые не так широко известны, но мне кажется, они не менее яркие и интересные. Вот. Но благодаря Олегу Ровди и Наталье Ценко проект «Ангелы мира» сейчас, конечно, очень известный и путешествует за границей. Уже в Праге была выставка, в Москве, в Санкт-Петербурге. Но я очень этому рада. Это, конечно, когда придумалась эта идея, и казалось, что это нереально, что это невозможно будет осуществить. Но в реальности это все получилось. И я рада, что ко мне приходят вот опять эти мысли непонятным образом. И вот сейчас родился такой свежий проект. Это в августе, когда я была очень уставшая, измученная, лежала без сил. И когда началось, я начала немного оживать. И в этот момент ко мне пришла идея «Панорама мира». Какое хорошее название. Ключевое слово «панорама». То есть художник — это широкий взгляд. Это взгляд на мир — такой широкий взгляд на 365 градусов или сферический взгляд. И вот такая идея родилась. Но первым мы, конечно, решили сделать панораму Сибири, о нашем прекрасном месте, где мы живем. То есть мы живем в удивительном, абсолютно удивительном городе. Нас окружают великолепные скалы, могучая река. Ну, это потрясающее место. Да, для художников я знаю, что это очень яркие образы. Вот Аня Осипова в свое время приехала сюда и здесь осталась, да. Она просто не может уехать, потому что красиво. Ну и вот, и мы, я предложила вот художникам, своим друзьям, ну, человек 9-10, мы забираемся, такой у нас есть такая скала, красный гребень, и 10 человек, мы смотрим вокруг и видим вот эту панораму, видно Енисей, видно левый берег, правый берег, видно наши прекрасные столбы, рощи, холмы. В общем, вокруг открывается такой прекрасный вид. Ну и с нами, конечно, и фотографы, и режиссеры, они это все снимают на видео и фиксируют это все. А художники по итогу рисуют совсем другое, то, что они видят, то, что они видят как художники изнутри. То есть они рисуют, вот эта панорама получается, она, с одной стороны, одно целое, и нас связывает только линия горизонта. Вот одна линия, которая проходит таким красной чертой через наши сердца, по сути дела. И мы объединены вот этой вот красной линией, линией горизонта, и вот такая выставка родится. То есть осталось, проект сделан, осталось его только нарисовать. Замечательно. А расскажи, пожалуйста, про проекты. Какой был первым? Я знаю, что у тебя их много. Ты можешь про них рассказать нам? Ну, я, конечно, могу рассказать. Но самое интересное, как они рождаются. То есть я уже думаю, ну как же? Уже, казалось бы, столько всего придумано. И вот мы были в походе в Бурятии, Тункинская долина, это тоже очень красивое место, такое дикое, туда добираться далеко, по бездорожью, и окружает очень красивая природа, реки, такие степи, ну, очень красивое, озеро. И мы там ночевали в палатке, и мне приснился сон, очень странный сон, про Эдит Пиаф. То есть это была фантастика. И приснился сон, что будет выставка про Эдит Пиаф. И вот эти картины приснились. А тогда было как раз вот, ну, накануне столетия. Ну, я приехала, рассказала друзьям, что вот так и так. Ну, и мы стали делать эту выставку, посвященную Парижу, прекрасной певице. И вот эти песни вдохновлялись ее голосом, ее судьбой потрясающей. Когда она была слепая, потом прозрела в 7 лет. И, скорее всего, поэтому у нее такой голос, что она не видела в какое-то время. Ну и вот мы это осуществили, даже показали во Франции выставку тоже на ура. Юля, прошло. А какой проект первым был? Ты помнишь? Ну, первый, скорее всего, это, конечно же, «Ангелы мира». «Ангелы мира», да? То есть он начинался давно, он еще с 97-го года, и разные названия у него были, и разные направления, и разные кураторы были, и участники. Но в таком виде, как вот он сейчас, это вот с 14-го года вот с Ровдой Олегом и Натальей Ценко. Ну, если вообще брать длительность жизни проекта, то это проект, которому уже 19 лет. Ну, вот «Ангелы мира» — это всего 3 года. Да, конечно, я понимаю. Подготовка такая была. Получается, я понимаю, да, то есть, но в развитии вот сама идея да. 19 лет получается. Но идея такая, она такая идея исцеления, то есть целостности, идея исцеления себя, мира, людей, ну, планеты, цивилизации. То есть эта идея на самом деле глобальная, и на самом деле я так к живописи отношусь. То есть такой, еще и с такой точки зрения, чтобы целостность такая была, несла. А вот когда приходят люди в проект, как это происходит? Ну, это, конечно же, друзья. Мы всегда начинаем с друзьями все делать, с единомышленниками. И я так рада, что меня окружают такие мои верные, любимые друзья. И они идут на эти безумные идеи и тратят свое время, силы, энергии, воодушевляются, пишут великолепные картины. Это вот, ну, Ира Верпета, Аня Осипова, ну, Цуриков Саша, Василий Слонов, Лариса Гавришина, ну вот в Эдит Пиаф, Елена Лукинчук участвовала тоже. То есть подхватывают идеи и как бы верят, и начинают, и рождается что-то совсем другое. То есть вот это вот, когда рождается что-то совместное, оно такое, ну как шире, что ли, получается взгляд. То есть расширение взгляда. А когда вы делаете работу, когда вы работаете, вы смотрите, что происходит у других, или вы потом объединяете все это? Вообще у вас есть какая-то традиция того, как вы работаете над проектом? То есть это вариант, когда все получили задание и пошли отдельно, или вы в процессе общаетесь, делитесь? Ну вот рождался как вот проект «Синемовита» 9х16. То есть это получается, вот мы говорили про проекты, у нас проект «Ангелы мира», дальше проект «Панорама мира», который сейчас, ну, который вот именно в проекте, в работе, в неспешной, да, «Ангелы мира» – самый такой зрелый проект, который, да, уже давно, прочно происходит. Дальше у нас проект тот, который… «Синемовита», 9х16. Да, «Эдит Пиаф» мы упомянули, и вот «Синемовита». Вот про «Синемовита» как? Ну, «Синемовита» – это Нина Иванова познакомила меня с прекрасной женщиной из Санкт-Петербурга, которая дружит с Джиной Лалабриджидой. И вот родилась из этой вот дружбы, из наших разговоров с Ниной, с этой Мариной. Такая цепочка рукопожатий, да? Пять рукопожатий, все в мире знакомы. Я не поклонник, честно говоря, Джины Лалабриджиды, но как-то так вот мы загорелись, как-то с ней встретиться, может быть. Но в итоге все получилось совсем по-другому. И в какой-то момент мне появилось вот это слово «синемовита», «жизнь как кино». То есть я поняла, что вся наша жизнь, вот как мы живем, посмотрела, как мы съездили, как мы общаемся, как ходим. То есть у нас столько приключений и каких-то смешных ситуаций, не всегда смешных, что жизнь как кино. Ну и вот, пожалуйста. Жизнь театр, да, можно сказать. Можно сказать, жизнь как кино современное. Да, получается, что уже кино. Ну и вот родилась еще потом... Мы увлеклись мемуарами Эйзенштейна, Сергея, то есть потрясающий, конечно, режиссер, первооткрыватель, который вдохновлялся художниками Эгдаром Дега и писателем Эгдаром По. То есть, ну, и открыл такие вещи, что он же был инженером военным, и у него он знал, как вот сделать взрыв. То есть должен быть детонатор. И в фильмах он применял вот эту вот технику взрыва. То есть в «Потёмкине» у него вот этот вот механизм детонатора играет моряк, который разрывает на себе тельняшку. Вот он разорвал тельняшку, и бах-бах-бах, и все началось. То есть он умел построить вот этот взрыв, вот этот вот экстаз. Напряжение, которое потом разряжается. Да, да, это все описывает. Но это увлекательное, конечно, чтение, но трудное такое. Я не все дочитала. Но к выставке мы готовились когда. Но мы всегда очень весело готовимся. Мне кажется, мы когда собираемся, мы танцуем, поем, смотрим, разговариваем. И как-то потом получаются картины из вот этих вот каких-то прекрасных мгновений. Ну и для меня получилось, что вот это вот о кино, выставка, это взгляд, это привнесение в плоскостную живопись такого элемента, как время. То есть временной константы. И вот для меня это формально было очень интересно. Двухмерное добавляется трехмерное, только да. Не то, которое пространство, а то, которое время. Время, да. В трехмерное присоединяется четвертое. А физики, они же решают еще задачи с разными временами. То есть там, конечно, такой космос. Ну и для меня вот этот цвет, он выразился, время выразилось в синем цвете. То есть синий цвет – это время. Ну, интересно. У художника все проще. Вот так вот и... Да, действительно, просто синий цвет – это время. Да, это... Как это может быть непонятно? Это понятно, вот. Ну и вот Ира Верпета нарисовала такую серию картин, как тоже немного похоже на... Как, ну, не комиксы, как вот путешествия, как раскадровка. Люди идут по Иерусалиму, смотрят, и вот эти вечности, они, пожалуйста, они все время. А люди... временные, и вот эти зрители, они уходят. Ну, интересная такая работа получилась. Да, но при этом они у нее такие овеществленные, они такие яркие, что чувствуется, такие, да, что чувствуется, что они очень значимы. Да, да. Аня Осипова вдохновилась итальянскими фильмами Марчелло Мастрояни, Феллини. Ну, тоже такую интересную работу создала. Вот Лена Еленкова присоединилась уже на последнем этапе, черно-белую картину написала, кино и немцы. Ну, воспоминания из детства. Максим Шараев великолепную работу представил, графическую свою книгу, тоже замечательную. Вот. Получается, что вот эти вот проекты, они завязаны в том числе на атмосфере, да? На атмосфере, на дружбе, на взаимопонимании, на общении. Ну, Нина Иванова написала замечательную концепцию тоже, и мы как-то ей тоже вдохновились. А, то есть вы работаете в этом смысле еще и очень серьезно, да? То есть есть концепция, которая прописывается, и вы с этим работаете. Сейчас уже, да. То есть мы понимаем, что без искусствоведа, без куратора хороший проект не сделаешь. Почему? То есть будет какой-то, ну... провинциальный самопал. То есть нужен обязательно концепция хорошая, такая современная и умная, и такая энергетичная. Вот. Получается, что вот есть мысль, идея, да, а ее нужно как-то переработать и развить, да? Концепция обязательно нужна, потому что это объединяющее начало. Это, ну, именно вот проект как-то объединяет и направляет. То есть все равно художник сделает все по-своему. И это правильно, что все мы разные, все яркие личности, все по-своему. Но вот концепция очень важна сейчас. Получается, когда ты рассказываешь о проекте, вот какую часть концепции можно сказать, да, когда вот говорят про тебя, да, что ты вдохновитель, тебя очень часто называют идеологом проекта. Идеолог. Да? Вот, вот получается, что та часть концепции, которую ты даешь, она составляет некую такую основу, да? А искусствовед, он что делает? Вот я, к сожалению, не могу, ну, нет у меня такого дара. То есть у меня рождаются эти идеи. Они как-то приходят. Я считаю, что это какие-то антенны существуют. Что существует вот какая-то связь, и эти антенны, и просто я их ловлю. То есть мне кажется, это не мои идеи, просто я их поймала. Ну, как-то вот вышла на какие-то такие вот сферы. И я их поймала, привнесла, рассказала, а описать вот хорошо, красиво, ну, мне не хватает сил, не хватает. Ну, ты художник, да. Это не твоя задача уже. Вербализировать я, к сожалению, не могу. Но вот Вася Слонов, он прекрасно пишет. Он даже вот для... Мы сайт вот когда делали к Свету, вот этот проект был, он написал очень хорошую статью для главной это страницы. Это какому проекту? Ну, вот когда начинался давно-давно «Ангелы мира», вот из чего он родился, такой проект к Свету еще тоже был. Это ну, самое первое это такое первое, название, да, когда было, да. Да? Сайт назывался «К свету». Угу. Так, а вот эта вот история развития, получается, сперва это был проект «К свету», да, а потом дальше какие-то еще, ну, были названия, куда вы, этапы? Ну, были названия, мы ездили в Афины, тоже нас пригласили на культурную программу «Олимпиада в Афинах», 2004 год. Нас Виктор Жартун возил, такой тоже наш известный менеджер, к сожалению, умерший. И мы тогда назвали наш проект «Раскрасим мир любовью». То есть мы на улицах Афин рисовали, ну, ангелов, конечно, кто-то потом рисовали из мифов древнегреческих, с детьми, со взрослыми. И потом тоже делали такую огромную общую картину. У меня есть эти фотографии, надо выложить. Тоже замечательно было время. Здорово. А есть какие-то проекты, в которые ты приходишь просто не как идеолог, а как художник? То есть, когда ты, ну, там, тебя позвали, и ты вот пришла в чужой проект. Ну, конечно, это вот Лена Лихацкая позвала. Проект, когда мы познакомились. Да, когда мы познакомились, это «Ловцы эмоций». И в итоге мы так и остались, эта компания «Ловцы эмоций» так и остались. То есть Лена пригласила, мы вот сделали общую выставку. Да, там выставка была посвящена людям, называлась «Внимание». «Внимание люди», да, «Внимание люди». И тогда вот как ты прекрасно пела на этой выставке. Нас тогда пригласили, мы как раз тогда познакомились лично, я до этого очень много про тебя слышала. А вот теперь я хочу такой вопрос задать, то есть я понимаю, что ты находишься одновременно и внутри проекта, да, а с другой стороны, вот эта своего рода идея, она тебе пришла, и ты все равно не можешь как бы ну, не наблюдать, что с ней происходит. Вот когда проект... Вот она может... не дает покоя, то есть получается, я не могу успокоиться, пока она не реализуется. Это, конечно, можно спокойно... Я сижу, спокойно пишу картины, мне есть чем заняться, у меня идеи из картин тоже есть, и, ну, разные. И, казалось бы, ну вот спокойно пиши и все, успокойся. Нет, эти идеи, они не дают остановиться. То есть они приходят, и они будоражат, и они жаждут воплощения. То есть они хотят материализоваться. Они заставляют. И у тебя уже нет варианта, тебе приходится каким-то образом присоединять других, да, убеждать их. Вот в вашей вот этой группе художников, которые уже не первый раз вместе работают, есть какой-то сложившийся вариант взаимодействия? Я знаю, что вы встречаетесь, да? Но встречаетесь вы всей группой? Или есть те, кто встречается, есть те, кто самостоятельно работает? То есть как это вот? Мы по-разному. То есть это... Это нерегулируемый какой-то процесс? Нерегулируемый, это абсолютно хаотический процесс. А сколько времени занимает развитие проекта? Ой, это по-разному. Но мне кажется, год обязательно должен быть. Год – это вот как минимум. Ну, а у нас как получается? Допустим, выставка запланирована, вот внесена в график в Союзе художников 5 августа открытие выставки. Отменить нельзя. То есть мы к этому времени должны сделать. Ну, а получилось, что вот лето немного так прошло в разъездах, в путешествиях, и получается, мы в последний месяц вот это все. Ах... так напряглись. Да, единым рывком мы напряглись и, конечно же, сделали. Это вот синемовито. Синемовито, да? Ну, конечно, хочется продолжить сейчас. Вторая серия у нас... Вторая серия синемовито? Да, есть идея, есть, конечно, очень интересно. Голливуд и Болливуд. Индийская и американская, ну и влияние их, и наше взаимодействие с ними. Но пока мы вот приостановили, потому что, ну, загружены, вот Нина Иванова загружена немного другими проектами. Ну вот у нас еще «Панорама мира». «Панорама мира» Бармалева Лена у нас куратор, и Марьяна Бородина. То есть вот две девушки прекрасные, такие энергичные, молодые. Вот они свою ношу такую взялись. Но нам не хватает менеджера, нам не хватает Олега Ровды. То есть, есть такой уникальный, да, Олег, который, да, хорошо занимается проектом, да, замечательно. Да. Олег Ровда занимается «Ангелами мира», и этот проект действует, широко известен, и он, ну, очень хорошо продвигается. Но больше такого нет. В общем, это такой клич в космос, да, что дайте нам еще. Да, дайте, да, нам. Потому что идей много, потенциал огромный. То есть на самом деле в Красноярске сложилась уникальная ситуация, когда очень много художников очень высокого уровня творческого, с потенциалом и яркой индивидуальности. И мы вот здесь, и у каждого есть свои идеи, и нужен только двигатель, ну, такой материальный двигатель. Это тот самый человек, да, который человек будет заниматься датами, да, заниматься. Нет, который местами, будет договариваться о выставках. Ну вот да, даты, места, люди, да, то есть осуществлять вот эту вот продвижение. Продвижения. Это очень важно. Вот это вот продвижение, это на самом деле важно, потому что мы все витаем в облаках. Мы как бы немножко не здесь. И нам, чтобы сорганизоваться и начинать вот двигать, это нам надо другую кровь, группу крови иметь. То есть мы немного другие. Но это правильно. То есть каждый должен заниматься своим делом. А вот делать это, продвигать, это тоже творчество. Это, ну, великолепное творчество. Плюс еще и слава. Когда ты работаешь в проекте или когда ты работаешь сама, что тебя вдохновляет, что тебя побуждает? Есть ли что-то, что, наоборот, тебе мешает? Ну вот, меня недавно как раз спросила, вот я, что меня заставляет каждый день вставать к мольберту? Мне ж, это ж не работа, и меня, я не должна, я не обязана это делать. И вот недавно такой вопрос был. И я, это вот ответ простой, это как переизбыток творческой энергии. То есть если у тебя есть этот переизбыток творческой энергии, он тебе не дает покоя, ты встаешь и работаешь, пока не выложишь это. Но когда у тебя упадок сил, когда ты уже истощен, уже все выложил и не восстановился, тогда вот есть, нужно какое-то время, чтобы восстановиться, прийти в форму, опять накопить эту энергию. И опять она не будет давать тебе покоя, опять тебе нужно выложить ее. Обязательно этот переизбыток. Ты за собой наблюдаешь, что тебе дает, вот когда, например, момент усталости, еще что-то, что тебе дает эту силу? То есть ты сама себе создаешь такие добавочные условия? Ну, это, конечно, путешествие. И желательно там, где солнце больше. То есть море, солнце – это впечатление, это места, где нет цивилизаций. Вот мне очень нравится. В Монголии я была. Бурятии, да. Ну, в Индии мне очень понравилось. То есть мне нравятся вот эти дикие места. Нет, я не беру особо компьютер, телефон. То есть желательно, чтобы без связи. И вот наедине с природой, сны, вот эти впечатления, этот необыкновенный мир вокруг. Вот, вот это. А когда ты путешествуешь, ты делаешь зарисовки или ты запоминаешь? Я редко. Вот, конечно, когда едешь на пленэр, вот, допустим, на Байкал, на пленэр, ты с этюдником ты пишешь или рисуешь. То есть, а так фотографирую впечатления или отдыхаю. То есть там подзаряжаются батарейки. Это, вот это именно основное, такие... это именно подзарядка, да, а не просто визуальный какой-то ряд. По-разному. Иногда бывает и на этюды, иногда... Потому что с натуры художник обязательно должен писать. Обязательно. Ну, как мне кажется, как я так чувствую. Я должна писать все время с натуры. А если тебя в городе при этом оставить, что ты будешь рисовать для того, чтобы подзарядиться? Абстрактную картину. То есть абстрактная картина – это когда ты просто рисуешь, ни о чем не думаешь. Это чистая вот эмоция, это как песню петь без слов, голоса. Это вот, вот это вот пение, вот это вот такая вот свобода полная, не думать, что скажут. Что, может, даже и никто не увидит это или никому не покажешь. Вот это вот тоже здорово. Получается, что у тебя есть картины, которые ты не представляешь широкой публике, а делаешь просто для себя. Я правильно понимаю? Конечно, это обязательно. Есть картины специально, что я никому никогда не покажу. Такие тоже есть. Как интересно. Тайные. И они у тебя часто случаются, такие картины? Ну, бывают. Как-то я не слежу, как они появляются. А ты с ними как-то потом общаешься, ты их потом просматриваешь, они тебе после того, как ты ее написала и убрала, да, ты потом бывает, когда ты ее вынимаешь, смотришь как-то? Ну, бывает, уничтожаю, бывает. Бывает, наоборот, кажется, что что-то там, какая-то идея, и продолжаю работать. То есть это такой, всегда мучительно ищешь новый пластический язык. То есть это всегда кажется все вот когда только когда ты понимаешь, что у тебя все хорошо, когда все ты начинаешь видеть, что все ужасно, что все надо начинать сначала, и каждый раз ты начинаешь сначала, ищешь что-то новое, и это может быть и неудача или удача, и вот так всю жизнь. А внутренне как ты определяешь, удача это или неудача? Ты можешь это сама изнутри определить? Ну, это интуитивно. Это даже... Я занимаюсь тем, вот, Оля, я занимаюсь тем, что не объяснить словами. То есть это то, вот как раз вот самое ценное, если в живописи все понятно и все можно объяснить. Ну, как я вот говорила тоже ученикам своим, что если нет божественной ошибки, все правильно. И нет вот этого какой-то ошибки, которая случилась непонятно, неизвестно почему, как это произошло. Вот это божественная ошибка. Если этого нет, то смысла этим заниматься нет. То есть это литература, ну пишите рассказы. А живопись — это другое, это вот другая сфера, другие чувства, другая. А как ты вышла вот на это ощущение божественной ошибки? Случайно, конечно. Я поняла в какой-то момент, когда я увидела у себя вот эти ошибки, то есть нарушения какие-то законов композиции, спонтанные причем. То есть, ну, я работаю часто интуитивно, то есть делаю эскиз не простроенный, а такой схематический эскиз, чтобы была свобода творчества на холсте. И раз случается вот эта вот ошибка, а потом мне говорят, о, вот это самое интересное. И потом я стала замечать у художников вот картины, которые мне нравятся, там обязательно должна быть божественная ошибка. То есть у Леонардо ошибок очень много. Казалось бы, идеальный рисовальщик, правильно рисует, шикарный. Но там есть, ну даже в Джоконде тоже есть. То есть это закон такой, это жизнь, это дыхание жизни, потому что жизнь — это тоже какая-то ошибка на планете нашей. То есть, ну, есть норма, а есть божественная ошибка, например, жизни. Ну, или ну, это как ошибка, как со знаком плюс, да, или там что это, везение, что ли. Получается, что когда ты начинаешь работу, по большому счету, у тебя есть еще всегда добавочная задача нащупать для этой работы божественную ошибку. Не-не, я такой задачи не ставлю, это как Бог даст. Это все спонтанно. То есть самое главное, ну, я спонтанный художник, то есть я не аналитический, то есть я не все сильно простраиваю. Сейчас у нас будет такой небольшой перерыв, и мы продолжим. Внимание! Анатолий Вассерман, Андрей Левченко, Марк Кукушкин, Аркадий Цукер, Ефим Чеботарев, Егор Грибов и другие топовые тренеры России приедут на фестиваль развития «Шаг вперед! Интеграция» уже с 23 февраля в Красноярске. Телефон 293-31-77. 4 марта. Музыка Великой Степи 3. Финал российского тура патриархов Туварока группы «Ядха». 4 марта, 19 часов. Концертная студия «Дождя». Билеты касса.ру и «Красбилет». Телефон 251-5017. Культурная среда. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская. У нас в гостях Юлия Иванова. Мы разговариваем про живописи. Юля, про спонтанный художник. Ты сказала, что ты спонтанный художник. Мы заговорили про божественную ошибку, которая в работах. Расскажи, пожалуйста. Ну, это, конечно, такая тайна. И, может быть, искусствоведы меня будут ругать, но вот как мне кажется, у Леонардо он часто кисти рук в своих портретах делает несколько больше, чем они... Ну, женщины небольшие ручки, а он женские руки, мне кажется, увеличивает. И у той же Джоконды, как мне кажется, руки ну, довольно крупные по сравнению с ее обликом, ну и так далее. Ну, известный факт, Энгар, сидящая обнаженная, у нее тоже неимоверно длинная спина. У Боттичелли, мы вот с Ирой Верпетой, когда были в Берлине, смотрели его прекрасных Мадонн, бесконечный торс, то есть такой торс длинный быть не может, при том, что Боттичелли великолепный флорентийский рисовальщик, то есть они рисовали как боги все. Ну, это недосягаемый идеал. И вот, пожалуйста, чтобы придать монументальность фигуре, вот посмотрите, это ну, фантастика, то есть это потом... нарушение некоторой пропорции. И получается, когда мы потом приходим к вот этому перелому 19 века, переходу в век 20, да, в 20 веке, в конце 19-го, начале 20-го, люди начинают это сознательно просто использовать, пытаются нашарить вот эту божественную ошибку, если вот смотреть на поиски художников. Но там уже получается, что не ошибка, а уже сам взгляд иной, он меняется. То есть вот это правильный взгляд, а все то, что раньше было ошибкой. Ну как? Ну, это, конечно, грубый такой немного вульгарный подход. То есть это не ошибка, вот когда ломают, когда Пикассо... Ну, Пикассо говорил, что художнику надо выколоть глаза, чтобы он лучше рисовал. Как соловью, чтобы он лучше пел, ему выкалывают глаза. Ну, то есть не зрительное, не поверхностное вот это вот восприятие, а какое-то внутреннее. А внутри... Мы по-другому видим. Мы видим ну, несколько иначе. Вот. А когда ты, как художник, проходила разные вот эти вот моменты, стадии, да? Все художники сперва учатся рисовать... Академически, да, конечно. Потом, получается, у тебя происходили какие-то моменты, которые ты внутри наверняка как-то отмечала. Вот ты не можешь про это рассказать? Как у тебя происходило? Вот Юлия Иванова, которая сейчас происходит, да? Как я дошла до такого стиля, да? Да, как ты к этому... Как я бросила рисовать правильно? Ну, получается, что я училась классическому академическому рисованию 10 лет, то есть 4 года в училище, 6 лет в институте художественном. И я уже, ну, как-то мне это уже... стало, ну, честно говоря, скучно. То есть, и потом, ну, фотоаппарат прекрасный. То есть рисовать вот это вот, мир такой, ну, это для меня потом стало скучно, потому что я смотрю людей, которые рисуют вот эту натуру прекрасно, тонко, великолепно, вот как Лена Иленкова. Это необыкновенные работы вот по тонкости и передаче натуры. То есть я так не смогу. Может, я просто не умею вот так рисовать хорошо. Ну, каждый раз, как да. Все разные виды художников. Но академическую школу, то есть портрет, натюрморт, пейзаж, это школа, нас этому научили все идеально рисовать. Но какой-то момент, я не знаю, может быть, от графики, может быть, то, что я люблю очень линию, вот это вот линейное рисование, вот это тягучее наше, вот это то, что, как мне кажется, у нас в крови вот эта линия тягучая от Византии, от Андрея Рублева, ну, как мне кажется. И просто она меня вот так вот завораживает, эта линия, что я не могу уже что-то другое, то есть мне вот это интересно. Получается, что она у тебя вот стала появляться, да? Она просто появилась, или ты на какой-то работе ты ее увидела внезапно, да? Вот, и... Да, получается, что сначала в графике я нашла ее, Сначала вот эти рисунки, а потом эквивалент нашла в живописи, потому что в живописи свои другие законы, это не законы графики, и совместить живопись и графику, плоскостное, декоративное. Вот сейчас мне вот интересно, сейчас, конечно, я тоже переживаю какой-то кризис творческий, что еще новую форму, новый пластический язык, и я хочу прийти к лаконизму. То есть к большей простоте, к лаконизму и символизму. Ну, потому что художник, ну вот мое движение именно к символу и к лаконизму, ну и какого-то такой тонкости. Вот я такие задачи сейчас себе ставлю. Ну, посмотрим, как что получится. А когда ты работала с линией, у тебя там были какие-то моменты такие переходные в твоих работах? Ты отмечаешь, какая работа у тебя внутренняя для тебя, например, особенно важная, потому что ты считаешь, что вот это первая работа? Да, да, конечно, есть такие работы, с которыми я потом никогда не расстанусь, не продам. И когда вот мне спрашивают, почему вы эту работу не продаете, как художнику же надо жить? Я говорю, ну как я могу с ней расстаться, если она какая-то этапная? То есть от нее у меня толкнулось еще там несколько направлений. То есть если не секрет, можешь сказать, какие это работы? Может быть, у нас слушателей, у них нет, например, экрана перед глазами, но, может быть, их можно найти в сети? Ну да, вот у меня есть такая картина, женщина с кошкой, и диптих такой там мужчина, и уже несколько людей ее хотели купить, и я стойко не продавала, только копию написала, ну и подарила одной прекрасной женщине. А что ты на ней поймала, на этой картине? Ну вот какой-то язык свой нашла, который я сейчас хочу немного изменить. Вот этот вот язык, вот эту вот византийскую линию, этот цвет золотистый. Золотистый цвет и плавную линию. Просто. Ну, мы с тобой сейчас говорим про то, как это выражается, да? А если говорить про внутреннюю, вот про сюжеты, которые у тебя появляются, откуда они берутся? Они у тебя такие фантазийные, необычные, многоплановые. Когда смотришь на твою картину, хочется понять вообще, как шла мысль, как она придумалась. Ну, у меня часто картины приходят в снах. То есть мне снятся очень интересные, захватывающие сны. И я записываю их, запоминаю. Сперва словами? Да, конечно. Ну, какие-то идеи. То есть если снится картинка, я, конечно, сразу же картинку нарисую. А если снится сюжет, но сюжет у меня редко когда в картину. Может, потом какие-то стихи тоже порой. Ну, вот в снах каких-то непонятных. Вот как-то приснилось мне такое видение. Ребенку нарисовала подарки древних царей. Я тоже потом много копий нарисовала, что царь дарит книгу, знания, а царица – любовь, счастье. А еще очень интересный сон расскажу. Мне приснился сон, такая рука большая, возможно, мужская, ну, скорее всего. И я в ней такая маленькая, лежу и сплю в этой огромной руке. На ладошке. На ладошке. Я проснулась с таким ощущением счастья, такой защиты, какой-то поддержки. И я сразу же в этот же день села, нарисовала эту картину. Вот в руке женщина спит, большой мужской. Меня сразу же купили эту картину, и потом 7 или 8 я картин таких на заказ нарисовала с портретным сходством. И я поняла просто, это мечта каждой женщины. Быть у кого-то на ладошке, да, честно скажем. Отдохнуть, да. А бывает такое, что ты начинаешь работать над картиной с одним сюжетом, а потом вдруг сюжет меняется, когда картина требует другого сюжета в процессе? Ну, я думаю, что да, бывает. То есть, получается, думаешь одно, а процесс диктует. То есть, получается, что сначала я пишу картину, а потом картина пишет меня. Такое тоже бывает. Ну, вот это такие интересные. Но на самом деле это такой вот процесс, что... Он очень интимный. Да. И вот последнее, как бы вот именно вот к этому, да, то есть для того, чтобы так не смущать. А вот тот момент, если смотреть на твои картины, у них есть вот эта вот прекрасная, легкая как бы незавершенность, они прозрачные. У них нет вот этого уплотнения, которое рассматривается как последняя точка. У них есть легкость наброска, несмотря на то, что это в краске. И вот этот момент, как ты внутренне определяешь, когда нужно отпустить картину? Ну, и, может быть, я не знаю, это достоинство или недостаток, но я считаю, что лучше картину не дорисовать, чем перерисовать. То есть, чтобы там была жизнь, чтобы был воздух. То есть, для меня лучше, чтобы холст дышал, чтобы там был воздух, вот это вот дыхание жизни. И у меня порой бывает так. Я пишу картину, и мне кажется, ну ладно, я ее оставлю и отворачиваю к стене, проходит какое-то время, я ее поворачиваю, и она закончилась сама. То есть как будто бы она сама себя завершила. То есть что-то произошло, как-то вот я на нее по-другому посмотрела, и вот случилось, что да, это готово. Или кто-то мне скажет, я, допустим, не закончила, я говорю, надо еще дописать. Говорят, нет, ты испортишь, уже остановись. Ну, так. Бывает даже со стороны говорят, да, что говорят, лучше. Да. Ну, хотя нужно порой идти и до конца, и портить, и доделывать. Такое тоже бывает, что чтобы достичь какого-то качества, нужно идти и вопреки, и ломать вот это вот, ну, приятности, такую, и, ну, как бы портить. Портить, а потом вытаскивать, и в этом тоже какое-то есть сопротивление материала живописи, который вытягивает тебя на какой-то другой уровень. То есть это такая вот работа души напряженная, чтобы выйти все время на другой уровень. То есть всегда надо прыгать выше своей головы. То есть если ты стоишь на месте, ты падаешь. Получается, картина – это не результат, а способ. Способ, да, процесс. Это процесс, это способ, это все, это батарейка энергетическая. То есть ты туда вкладываешь. И потом тоже, почему я некоторые не могу продать картины, потому что я от них заряжаюсь. То есть они меня подпитывают. А я знаю, что у тебя есть ученики. Когда ты работаешь с учениками, что это дает тебе и что ты стремишься дать им? Ну, я ученикам просто говорю, как я рисую. То есть я свои техники, свои краски, свои техники. То есть, ну, основы живописи, рисунка, композиции. И нарисовать, как бы дать свою технику, это легко объяснить. Как вот здесь, как мастихином, как кисточка, как мазок, вот туда-сюда. Это легко я могу объяснить. Вот. И научить, и как-то помочь человеку вот раскрыть свою душу. Вот. Получается, свою что душу. Задача такая все равно двойная. Да? Одна задача – это чтобы человек мог технически как-то использовать инструменты, а вторая задача – это чтобы включить у него вот эту вот кнопку раскрытия, да? Чтобы он себя как-то увидел. Да, да, я считаю, что это самое главное. То есть самое главное в обучении, самое главное вот в живописи, это не, даже не столько ремесло, сколько расширение души. Вот без этого, ну, ремесло, оно теряет смысл. То есть оно прекрасно, да, ремесленники, это замечательно, это прекрасно, великолепно, но это не художник. То есть художник – это расширение души, это прежде всего. А бывают моменты, когда тебе страшно от того, что вот ты понимаешь, что настало время трансформации, а окружающие к этому, например, еще не готовы. И они привыкли видеть тебя вот такой, им ты такой нравишься, а тебе уже нужно дальше. Ну, конечно, страшно, потому что я живу, ну, то есть я зарабатываю живописью. И, конечно, страшно оказаться без покупателей, но, с другой стороны, повторять все время одно и то же, и чтобы выжить, и думать только о деньгах тоже нельзя. То есть иногда нужно рисковать, посидеть без денег и создать потом какой-то шедевр, возможно. Ну, если получится создать шедевр. Если говорить про круг твоих знакомых художников, да, и тебя, есть ли какие-то моменты, по которым ты вот к ним, к твоим друзьям подключаешься, да, и они тебе дают вот какие-то моменты, ты идешь, смотришь, вот что они тебе дают? Ну, друзья же очень много дают. Это поддержка, это общение, это ну, наша дружба. Я вдохновляюсь очень от своих друзей. А вот как художниками? Как от художников ты от них получаешь? Конечно, конечно, вдохновляюсь. У нас потрясающие художники. Ира Верпета, Саша Краснов, Саша Суриков, Александр Суриков. А ты как-то для себя выставляешь маркеры? Чем тебя вот именно вот этот художник впечатляет именно тебя? Потому что вот есть у нас некие такие классические уже накатанные схемы, когда говорят про того же Сурикова, про Верпету, про Осипову, про Ильинкову. Да. Есть некие такие уже сложившиеся рекомендации, чем хороши эти художники. А есть у тебя изнутри вот какие-то свои слова, вот свои моменты, как ты их видишь? Ну, что это... они тебе дают вот именно как художники? Вот что ты у них, ты у них ловишь? Вот, например, у Ани Осиповой, у нее картины, в них воздух есть. Воздух, с них дует ветер, вот этот северный ветер. Это, ну вот это фантастика. То есть у меня этого нет, я только, может, когда-нибудь. Это потрясающе. Пространство, да? То есть то, что... Ну это вот воздух, да, это не, ну, не передашь, вот как она это делает. Это, не, это невозможно передать. Потому что если мы будем читать, например, про Анину живопись, там будет обязательно говориться про сюжеты, про Якутию, про яркие цвета. Но мне вот интересно, как ты... Как художник, будучи человеком уникального восприятия, воспринимаешь работу других? Конечно, ну я воспринимаю и как профессионал, и как... Ну... Вот это вот двоичность восприятия, да, когда с одной стороны ты знаешь, да, слово, а с другой стороны ты чувствуешь. Вот я спрашиваю, как ты чувствуешь? Ну вот я и говорю, что вот Раню – это, конечно, ветер. И она вот обычная, как... Вот для севера сюжеты, да, она по-другому совершенно видит. Uh-huh. То есть совершенно иной взгляд. Это какой-то, ну, другой взгляд. Если вот мы возьмем, вот прям пройдемся, да, про Ильинкову, Лена, ты сказала уже. А вот Лена Ильинкова, это тонкость, это невероятная тонкость, такая какая-то запредельная. Вот такая любовь к реальности, что она эту реальность просто пестует. Она, да? Нет, а это реальность, которая же перестает быть реальностью благодаря своей вот этой тонкостью чувства, которое она вызывает. И вот этой тонкости чувства нам не хватает в реальной жизни, потому что чувства огрубевают. Мы привыкли, ну, ко многим таким грубым вещам, они нас не ранят. Ну, это как защита. А у Лены вот этот хрупкий мир, созданный ей, и такой вот, ну, необыкновенно тонкий. Ира Верпета, она спускается, вот как я тоже говорю, Орфей спускается в ад. То есть она спускается в такие бездны души, внутренне. То есть она настолько смелый художник заглянуть вот внутри себя и открыть и показать это людям, что люди порой, они не готовы видеть вот эту правду, эту боль, эту радость, эту любовь. Настолько сильную, то есть по эмоциональному накалу Ира, ну, зашкаливает. То есть это вихрь, это ураган. Это вот такой, ну, потрясающий, конечно, художник. И вот она не боится на такой смелый взглянуть в глаза вот этой вот бездне. А Ларису, говоришь, ну как ты ощущаешь? А Лариса – это вообще мой друг, с которой первую выставку сделала мне. Лариса Гавришина в Диане. Это вообще дружище. А сейчас она такую технику сделала, похожую такую на керамику. Технику, я не буду выдавать секреты. Mm-hmm. Вот она «Ангела Индии» сделала великолепную. То есть работа такая с материалом, с поверхностью. Такая вот очень тоже нежная, тонкая. И похожая на песок, на глину, на какой-то вот, на сон какой-то похож. А как ты чувствуешь Сурикова? Ну, Суриков это вообще... Нашего современника которого, да. Да, Саша Суриков это... Я не могу даже вот слова подобрать. Он, ну, настолько мощный, сильный и разноплановый художник с таким большим юмором, таким тоже, таким порой, казалось бы, немного грубым, но он очень добрый юмор такой. И тоже взгляд совершенно другой на совершенно обыденные вещи. На тех же коровы, на заводы, на пейзажи. Ну, и сейчас у него будет тоже новая выставка в Союзе художников. Посмотрим, что. Вот он в «Панораме» нашей тоже участвует. Написал серию картин, посвященную городским, вот, техническим, индустриальным пейзажам. Интересные очень работы. А если брать весь пласт мировой культуры, какие у тебя художники, вот такие любимые, ключевые, чьи работы тебя включают? Ну, конечно, недосягаемая вершина – это Андрей Рублев. Это просто вот, ну, как сказал Павел Флоренский, что Троица Рублева является доказательством существования Бога. То есть это невозможно было появиться этому шедевру. Так вот. Это, ну и, конечно, Рембрандт, Ван Гог, ну и ты называешь Матис, очень разных авторов. Все, Джотто, очень люблю Джотто, Боттичелли. Мне нравятся очень разные художники. Леонардо, конечно, люблю, Рафаэля. Наши русские, Филонов, Малевич тоже мне... Я ходила, видела его выставку. На выставке Кандинского чуть сознание не потеряла от его такой бешеной энергетики и абстрактных картин. Это в 84-м, кажется, году была его персональная выставка в ЦДХ. Получается, что у тебя, как у художника, обострено восприятие прекрасного, и в этом смысле вплоть до потери сознания. Ну-ка, вот это интересно. Ну, это работа моя. То есть я работаю... Вот мне, у меня такая большая роскошь есть в жизни. Я могу доверять своим чувствам. Я, это вот тонко чувствовать, это вот моя работа, и помогать людям открыть вот эти чувства, развить. Потому что, как мне кажется, что люди, у которых развиты чувства, у них жизнь более счастливая, более наполненная, и время течет более медленно. Ну и жизнь такая состоит из более сильных переживаний. Потому что вот в памяти остаются эмоциональные впечатления, именно вот впечатления наших чувств. И у нас так еще вот у меня такой вопрос, да, а когда ты хочешь пожелать, вот что бы ты пожелала нашим слушателям, вот как художник? У нас уже время передачи пошло к концу. Я, конечно, пожелала бы слушателям обязательно увлекаться искусством. Ходить, смотреть, иметь у себя живое искусство. То есть это поможет душе быть живой. То есть вкладывать в свою душу силы, средства, расширение тоже своей души и развитие своих чувств. Вот. Ну, такое хорошее пожелание. Спасибо большое. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская. Сегодня у нас в гостях была Юлия Иванова, художник. Благодарю. Огромное спасибо. До свидания, Оля. До новых встреч. Культурная среда.